Глава вторая. Раньше не было ни времени, ни земли, ни пыли, ничего. Забыли все. Было небылью, да стало былью. Река остыла, и вода застыла в ничто. Женя Любич. Я выныривала из небытия короткими обрывками реальности. Они походили на мой привычный кошмар. Мне чудился запах серы, словно чиркнули около 100 спичек одновременно, а перед глазами чернично-малиновое зарево над полоской горизонта, то ли закат, то ли восход. «Выпь», — гласит поминальную песню, и от тоски ребра сжимают обручи железные. Будут ли меня искать? Наверное, нет. Может, Лиза будет. Захотелось вдруг, чтоб мама узнала и чтоб слезы по мне утирала. А мозг резанула картинкой, где она водкой горе заливает и смеется с такими же опустившимися собутыльниками над пошлой шуткой, уже забыв, что поминки у нее дома, а не веселье. Ненависть поднялась вихрем и тут же улеглась пеплом в душе. Отненавидела уже. Горечь золой осыпалась и легла еще одним слоем грязи на сердце и на душу. Я выныривала из омута боли и погружалась в него снова. Болело все тело, но больше всего голова. Казалось, внутри нее пульсирует адский сгусток, приносивший мне страдания. Все это время я ощущала чье-то присутствие, давящее и невыносимо тяжелое. Словно весь ужас вселенной сконцентрировался рядом со мной и вокруг меня. Обрывки воспоминаний вплетались в сумеречный туман перед глазами. Малиновый сполох вдалеке рассеялся и утонул в сизом тумане. Мне казалось, я слышу голоса, но они иные и не похожи на голоса людей. Они звучат не у меня в ушах, а в моей голове, страшные и похожие на рокот вперемешку с шипением. Сама реальность оказалась страшнее любого кошмара, который я когда-либо видела, потому что нет этой люти наяву и быть не может. А может, я сошла с ума? И это все плод моей воспаленной болезнью фантазии? Наконец-то глаза снова раскрылись, с мучительной резью в висках. Я поняла, что меня куда-то везут. Нет, не в машине, на лошади. Связанная по рукам и ногам, я свисаю поперек жесткого седла. Оно упирается мне в живот и жестко трет кожу под легкой влажной сорочкой, прилипшей к телу, а скомканные и растрепанные волосы свисают до самой земли, выметая ее грязными серыми концами. Косы расплелись, и в прядях цветы кровавые запутались, они до сих пор источали тошнотворный сладкий запах. Вспомнились плавающие на гладком озере венки, там, где лодки с остальными девушками утонули. Опять стало жутко, и я пошевелила руками. Вот почему настолько сильно болят виски и режет глаза. Вся кровь прилила к голове, а тело превратилось в сплошной синяк. Каждая секунда пульсировала в ушах ожиданием чего-то ужасного, чего-то необратимого, нависшего надо мной. Меня ослепило воспоминанием о жуткой твари, вцепившейся в меня когтями и выдернувшей из лодки, и от дикого ужаса в горле задрожал вопль. Вскинула голову и закричала, но никто не обратил на меня внимания. Лошадь продолжала скакать во весь опор, на глаза от боли и страха навернулись слезы, и сквозь соленую рябь я видела пепел под копытами лошади. Лошади ли? Потому что тот звук, который издавало это животное, с трудом можно назвать ржанием. Оно пыхтело жаром, которым обдавало лицо, как из жерла домны. Я задыхалась от первобытного ужаса, пытаясь освободить затекшие и онемевшие руки. «Отпустите!» — хрипло и так тихо, словно я разучилась говорить или потеряла голос. Горло обожгло нестерпимой жаждой, и глоток воздуха скорее напоминал глоток песка. Оцарапал горло и скатился внутрь, раздирая желудок. Меня или не слышали, или делали вид, что не слышат. и я была уверена, что, скорее всего, второе. С трудом повернула голову, стоная от страданий, которые причиняли ушибленные о жестокое седло ребра. Натертые веревкой руки и ноги словно отнялись и горели пламенем. И все же я увидела вдетые в золотые стремена черные сапоги с заостренными носками, покрытые копотью и заляпанные грязью. Еще усилие приподняла голову, кусая губы от напряжения. Голенища сапог заканчивались у колен, и сбоку красовался вышитый золотой змей. И снова память полоснула, мелькнувшая в облаках тенью монстра. Потом проклятые сектанты, от воспоминания о которых внутри будто зашевелился ворох гнилых листьев. Я даже запах тлена почувствовала. Сапоги, золотые стремена. Кто в наше время все это носит? Куда меня везут? Зачем? Может, это игра такая? Жестокая игра за деньги? Реалити-шоу какое-нибудь? Рисунок змеи показался почему-то знакомым, словно видела его где-то, совсем недавно видела, и перед глазами картинками. Я, танцующая у озера вместе с девчонками. Босые и растрепанные, мы песни орем и венки в воду швыряем, загадывая желание. Лиска смеется громче всех, у нее день рождения, и она такая красивая сегодня в красном расшитом сарафане. Отец для нее вечеринку устроил в старославянском стиле. Домик в лесу у пруда сняли. Целую программу составили и костры на берегу разожгли. Мы венки сами плели с Лизой для гостей. Свечки в стеклянных закрытых подсвечниках по земле расставили. Красиво до невозможности. Все вино пьем и смеемся. Лизка еще и ведьму, бабу Пелагею, пригласила погадать нам всем. Помню, как мы громко смеялись, представляя себе ряженую, как и все мы, женщину, которой заплатили за развлечение гостей. Но Лиза заверила нас, что ведьма самая настоящая из местных. К ней гадать из других городов и даже из далеких стран приезжают, всю правду говорит. Не всегда хорошую. Когда она появилась, смеяться все прекратили. Не потому, что некрасиво, а потому, что страшная она была, потому, что на нас глазами черными зыркнула из-под бровей косматых и платок цветастый поправила. Гадать на воде решили. Все же ночь на Ивана Купалу. Лиза принесла нам всем тазы и свечи. Ведьма сказала, что покажет наше будущее, чтоб каждая в чистый таз крови капнула и волосы в нем в воде из пруда вымыла. Весело смеясь, мы к пруду пошли по воду. Все набрали, а я подойти боюсь, страх преодолеть не могу. А потом все же решилась. Наклонилась воду зачерпнуть, и вдруг показалось мне, что смотрит кто-то на меня сзади из темноты. По телу дрожь прошла и в горле пересохла. Волосы тронули чьи-то пальцы, и таз из рук выпал. Я отражение в водной ряби увидела. Черная тень за спиной промелькнула, и два желтых глаза в сумраке вспыхнули и погасли. Шуршание травы послышалось, будто гигантский ползучий змей хвостом кусты разворошил. Несколько секунд я так и стояла, оторопевшая и испуганная до полусмерти, пока сама себя не успокоила, что привиделось мне. Вина много выпили. И вода. Я всегда ее боялась, еще с детства. Зачерпнула тазом серебристую жидкость и пошла обратно к костру. Девочки тихо шептались, склонившись над тазом Лизы. Я ждала своей очереди и прислушивалась к тихому потрескиванию сверчков и кваканью лягушек. Звуки ночи, звуки вкрадчивого страха. Он колючей паутинкой ползал по спине, невольно напоминая видение у озера. Когда мой черед настал, баба Пелагея сама ко мне подошла, но едва над водой склонилась, зашипела, как кошка, отпрыгнула назад, таз перевернув, а потом на меня вдруг пальцем указала. «Уйдет пусть, уйдет немедленно, ей гадать не буду!» Все на меня посмотрели, А я назад попятилась, глядя на женщину, которая словно рассудок потеряла, а та что-то шепчет и рассыпает вокруг себя розовый порошок, как пыль, клубящаяся в воздухе и не оседающая на землю. «Не почуй, да не увидь деяния мои, не услышь и не узнай, не трогала, не смотрела. Убирайся!» — рыкнула на меня. «Проданная ты, проданная!» И я убежала. Куда-то через заросли. Голос ведьмы еще в ушах пульсировал, а ноги сами по траве несут к воде. Не помню, как упала в песок у самого берега. За траву уцепилась, а она пальцы режет и ладони, словно вперед сбросить хочет, окунуть в пруд ледяной. Я свое отражение в воде вижу, и что-то сверкает на дне, переливается в свете месяца. Руку протянула, как заворожённая, сжала пальцами металл. А когда ладонь раскрыла, перстень увидела. Красивый до безумия, с изображением змеи, свернувшейся вокруг янтарного камня. И корона у змеи на голове. «Выбрось! Не надень! Наденешь! Участь свою примешь, страшную сама! Ни выкуп не спасет, ни молитвы!» Голос взорвался в висках, и в воде лицо старухи заребило. Я назад отпрянула, и кольцо пальцами сжало так сильно, что оно в ладони отпечаталось клеймом потом. Я снова побежала, только из-за темноты, не к костру, а куда-то вглубь леса. Поняла, что заблудилась, остановилась, по сторонам озираясь. И вдруг звуки все стихли вокруг, даже лягушки квакать перестали, и я замерла. Дыхание затаило, присутствие чьё-то опять ощутило. Глаза зажмурило и вздрогнуло, когда волосы кто-то тронул, как и там у воды. Неспешно, словно перебирая длинными пальцами, обездвижив и лишив воли. «Надень кольцо, Ждана, надень!» Где-то шепот томный, то ли в голове у меня, то ли между листвой теряется. Пальцы ласкают нежную кожу на шее там, где ухо. Вниз ползут груди по ключицам, едва цепляя напряженные от прохлады и мурашек соски. И, кажется, горячие губы трогают плечо, спуская с него рукав блузы-вышиванки. А я чувствую, как пьянит меня голос этот и касание. Перышку подобные заставляют выдохнуть тихим стоном. «Надень». Проснулась я тогда в своей постели и так и не знала, приснилось ли мне это на самом деле, пока не увидела перстень на своем пальце и не начала его лихорадочно сдирать, но так и не смогла. Шипы на теле змеи впивались в кожу, едва я тянула его с пальца. Та змея была точно такой же, как эта. Долго смотреть на сапоги не удалось. Меня грубо придавила к седлу чья-то рука. Ни теплая, ни холодная, скорее всего, в перчатке. Внутри сердце забилось раненой птицей, задергалось сломанными крыльями о прутья невидимой клетки, и капли крови слезами из глаз по щекам покатились. Страшно. Есть разные стадии страха, и мой сейчас достиг наивысшей точки. Самый, что ни на есть, панический и невыносимый, доводящий до истерики. Но еще невыносимей было вот так висеть, я не выдержу больше. Мне кажется, ребра разрывают мне легкие от ударов. Я задергалась, пытаясь подняться и мотая головой, а чья-то рука на спине переместилась на затылок и вдавила в седло, ломая сопротивление. Заметавшись еще сильнее, я изловчилась и впилась зубами в ногу ублюдка, заигравшегося в какие-то жуткие игры. А если это мой сон, то со мной ничего не случится. В этот момент меня сгребли больно за шиворот, сжимая рубашку вместе с волосами, подняли вверх. От неожиданности я задохнулась. Самое первое, что увидела, — это глаза янтарного цвета. Настолько неестественного, что этот цвет на секунду ослепил меня, резанул по глазным яблокам огненной вспышкой, заставляя сердце забиться так сильно и быстро, что я опять начала задыхаться. Не пошевелиться, не крикнуть. Казалось, у меня отняли такую возможность. И все тело начало наполняться страшной дикой тоской. Я трепыхалась на вытянутой мощной руке в перчатке, продолжая смотреть в жуткие глаза с жидкой магмой внутри. Она раскачивалась волнами вокруг расширенного зрачка, в котором мое отражение походило на птицу, бьющуюся в силках. Он что-то сказал низким, ракочущим голосом. У меня все еще гудело и пульсировало в висках. Похититель позволил моргнуть и выдохнуть, всхлипнуть от облегчения и, приоткрыв рот, смотреть на всадника, боясь даже моргнуть. Меня сковало оцепенением, как сковывает жертву перед удавом, и ощущение, будто тело кольцами обматывает и сжимает сильнее и сильнее. Со свистом втягивая воздух, я смотрела в золотую бездну собственной смерти. Адская красота расплавленной огненной смерти. Меня мучил самый жуткий кошмар в моей жизни. Он ожил, приобрел плоть и запах. Я была уверена, что желтоглазая тварь из моих снов вполне могла оказаться вот этим зверем, потому что дьявол в седле мало чем походил на человека, скорее на чудовище, спрятанное под людским обличием. Измазанное чем-то черным на щеках и под глазами лицо, лысая по бокам голова с полосой блестящих темных волос, заплетенных в косички и собранных в хвост на затылке. Кожа обветренная, смуглая или грязная. Белесые шрамы пересекли левую щеку у виска и у глаза. За спиной торчит рукоять. О, боже, боже, боже, меча! Это какая-то ролевая игра? Квест? Я все еще хотела верить, что не сошла с ума, что есть какое-то объяснение или выход из этого лабиринта. Хотелось верить, что все вот-вот закончится, и мне скажут, что меня снимали в какой-нибудь программе розыгрыш. Но этот жуткий варвар со страшными звериными глазами, прожигающими меня из-под ровных густых бровей, не походил на актера. В поры на его лице забилась сажа или пепел. Меняя цвет кожи, это не мог быть грим. Я знаю, я играла в университетских постановках, этой копоти несколько недель, и одежда на нем не костюм сценический. Ее носили, стирали и занашивали. Я даже не могла понять, в каких веках так одевались и где, хотя историю всегда знала на отлично. «Отпустите», — получилось пискляво и жалобно. И все же я нахлебалась воды, поэтому соднило горло, во рту привкус тины и водорослей. Глаза монстра сверкнули, словно по радужке прокатилась бликом молния. Нет, таких линз не бывает, как и глаз в природе у людей. И я вздрогнула, а он склонил голову к плечу, покрытому меховой черной накидкой, рассматривая меня и приподнимая выше, как драную кошку. Взгляд скользнул по всему телу, которое облепила все еще влажная тонкая рубашка. Холодом и жаром окатило одновременно. Интерес в змеиных глазах вспыхнул обжигающим пламенем на секунду и тут же потух. «Что ты там высматриваешь, Ниян?» «Не те нынче девки, да? Худые и тщедушные. Дохнут, как мухи еще в дороге. Потап дряной товар подсовывает уже давно. Не там кредиторов ищет шельмец. Она меня укусила». Задумчиво и очень удивленно наклонил к себе, а я зажмурилась, чтоб лицо это вблизи не видеть. «На меня смотри». Приказом властным и беспрекословным, словно ударил под дых. «Не могу. Мне страшно, так страшно снова ощутить, как все тело льдом сковывает. И от необратимости дрожит каждый нерв, вибрирует ужасом на грани с агонией. Не хочу в глаза его жуткие смотреть. Выбей ей зубы. Нет, не надо». «Можно продать за желтый жемчуг. Все равно на одну больше везем. Среди них истины точно нет. Уж сколько веков». «Заткнись», — рыкнул зверь, и второй голос оборвался. Мгновенно воцарилась тишина, и смолк стук копыт. А я теперь только свое дыхание слышу и грохот, с которым сердце колотится. Похититель к себе наклонил еще ниже, а мне в нос ударил запах костра. Сажи и чего-то еще. Мужской терпкий и сильный аромат его кожи и волос, настолько яркий и обволакивающий, что я невольно его втянула полной грудью. Рука в перчатке схватила меня за лицо, сдавливая скулы, поворачивая в одну сторону и в другую. Губу нижнюю вниз оттянул, и чувственный рот мужчины скривился в усмешке, от которой горло как удавкой перехватило. Не бывают люди такими. Такими идеально жуткими и прекрасными одновременно. «Маленькие», — потрогал зубы, а я дернулась, чтоб вгрызться в его палец. Тут же сдавил щеки так, что от боли скулы свело. «Еще раз так сделаешь, вырву и зубы, и язык. Поняла, смертная?» Голос имеет такое же действие, как и его взгляд. Заставляет все внутри дрожать от первобытного ужаса, отнимая желание жить и сопротивляться. Господи, когда я уже проснусь? Мне страшно, мне так страшно. Разозлишь — не доедешь, разве что в омут или в землю. Куда? Куда я должна доехать? Вопросы такие глупые и бессмысленные, но мне неожиданно на них отвечают. В царство дракона смерти, и пока мы в дороге, я твой хозяин. Кто ты? Князь Ниян, брат царя Вия, и ты теперь принадлежишь нам. Выжидает, делая паузы, чтобы осознала каждое слово, приняла свою участь. Только как ее принять, если мне все еще верить хочется, что проснусь, и все существо противится. Покорно принять то, что он говорит. Он не спешит, и все вокруг замерло, как под гипнозом, а во мне пульсирует ужас, и боль в виски ударами отдает, и внутри поднимается ураган, пенится волна протеста и адской ярости. Я закричала, извиваясь в его руке, пытаясь схватиться за запястье, но не человек держит ее крепко и даже не шевелится. Кажется, его забавляет моя беспомощность, только зрачки сузились в тонкую полоску. Уймись, это навсегда. Не игра, как вы, смертные, всегда считаете. Нет тебя больше. Там нет. Здесь пока есть. И к себе дернул так, что наши лбы почти соприкоснулись. Пока я не решил иначе. «Кто ты?» — истерически срываясь на рыдание. «Кто ты, черт, тебя подери?» Снова голову к плечу и расхохотался, так что у меня по коже мурашки поползли. В туманном полумраке сверкнули белые зубы. Красивый и в тот же момент ужасный, этой неестественной, нечеловеческой красотой. «Не знаю, кто такой черт. Разве не к Богу ты должна взывать, как и все вы?» Улыбка пропала так же быстро, как и появилась. Он и не думал мне отвечать. А я вдруг поняла, что это и есть дьявол, только имя у него другое. И теперь он решает, жить мне или умереть. Я больше не принадлежу себе. От паники горло стянуло ледяными клещами. Я снова забилась в его руках, пытаясь вырваться. «Смотри мне в глаза. Не сопротивляйся. Будет больнее». «Нет. Нет!» Но он заставил смотреть глаза в глаза. И от боли все померкло вокруг. Тоска сковырнула все внутренности лезвиями острыми, заставляя слезы покатиться из глаз. Варвар пальцами в перчатке по щекам повел и облизал их раздвоенным языком змеиным. По его четко очерченной широкой скуле волной чешуя промелькнула и исчезла, заставляя, оцепенев, втянуть воздух в легкие и выдохнуть рыданием. Он не человек. Не человек. У смертных особый вкус слез. Самый вкусный из всего, что я пробовал. Самый искренний. Но еще вкуснее твоя плоть и кровь. В следующий раз, когда ты скажешь мне «нет», я заставлю тебя плакать кровью. А пока что прими свое первое наказание. Боль — это то, что вы, рабы, понимаете лучше всего». Пульсирующий сгусток энергии взорвался в голове, ослепил, и я почувствовала, как из носа потекла кровь, и глаза закатились, снова давая провалиться в благодатную тьму.